Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, я прочитаю два места Писания. Первое место Писания – книга Деяний апостолов, 20 глава, 24 стих. Так пишет апостол Павел. Книга Деяний апостолов, 20 глава, 24 стих. «Но я ни на что не взираю и не дорожу жизнью своею, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божией». И еще Евангелие от Марка, 6 глава, 12 стих. «Они пошли и проповедовали покаяние». Дорогие братья и сестры, Иисус Христос людям подарил самое драгоценное, что только Он мог подарить. И вот мы прочитали, апостол Павел, насколько мог оценить подарок Божий, принял его и говорит: «А теперь я ни на что не взираю и ничем не дорожу». Вот так он положил на весы все, что имел, и то, что ему Бог дал. «Ничто не взираю, все почитаю за сор, и хочу проповедовать Евангелие благодати Божией». А в Евангелии от Марка еще уточняется: «Они пошли и проповедовали покаяние». Вот я хочу проповедовать о благодати Божией, данной нам через покаяние. Что это за удивительный подарок Божий – покаяние? Хочу, друзья, говорить и о благодати Божией, что без нее невозможно проповедовать покаяние, и о самом покаянии. Два месяца назад я был в Прокопьевске. Здесь было несколько общений. И вот мы решили после воскресного дня с братьями в понедельник выйти в город на благовестие. Церковь знала, что в понедельник вечером будет в городе благовестие. Братья нашли место. Это было прекрасное место, 10-этажные дома. В середине такая площадка, зеленая травка. Поставили аппаратуру, идеальная акустика, слышно хорошо. И началось служение. Я смотрю, некоторые верующие тоже пришли поприсутствовать. Вот. Минут 40 идет служение. Мы пели, проповедовали, стихотворения рассказывали. И тут подъезжает милиция, УАЗик подъезжает. Смотрю, один из наших братьев сразу пошел туда, к этой машине. И, как потом он уже рассказывает, милиционер: «Что здесь такое? Кто разрешил?» А брат говорит: «Да посмотрите, поют, люди слушают. Нам позвонили, что вы мешаете, все, прекращайте». А в это время закончили пение. А люди неверующие, они же по-своему, они хлопают в ладоши. А брат говорит: «Посмотрите, аплодисменты, людям нравится, все хорошо». А старший говорит сержанту: «Иди спроси у людей». Тот берет листочек бумаги, ручку и пошел опрос делать. Подходит, и наши братья стоят. «Добрый вечер, добрый вечер. Вот приехали люди тут, у вас включили музыку громко, они вам мешают?» Братья говорят: «Да что вы, отлично пение, хорошо, все слушают, никто не мешает». Записал, пошел дальше. Ну, тут бабушки местные сидят. «Бабушки, вот вы здесь живете, вот приехали люди, включили тут громко музыку, поют, они вам мешают?» «Сыночек, бесплатный концерт, а кто ж тут мешает? Как хорошо!» Записал. Идет дальше. Стоит брат и сестра наши. Он подошел: «Добрый вечер, вот здесь». Смотрит, а сестра в платке. Пошел дальше, понял, что это наши. В общем, кому не подошел, все очень положительно отзываются. Еще к нашим там подошел. Все довольны, все радостные. И вот он подходит, этот сержант, к начальнику и говорит: «Капитан, все довольные. Вот сколько спросил, все радостные. Вот всем нравится». И тогда этот старший говорит нашему брату: «Вы что, не могли нас предупредить? Мы бы вам выслали пару милиционеров. Они бы охраняли вас. Да проводите, пожалуйста, хорошее мероприятие». Но мы потом рассуждаем: «Но разве это не благодать Божия? Сами говорят, мы вам охрану дадим, проводите, это же все так хорошо. Они даже подталкивают нас. Идите, проповедуйте, ну что вы молчите?» Братья и сестры, мы понимаем, что личное благовестие – это самое важное благовестие. Когда мы каждый день, и каждый из нас, без какой-то специальной подготовки там, в церкви или еще где, помолившись, попросив у Бога благодати, и пошел. И Бог использует. Мы слышали, что важно нам сеять семена, Слово Божие, а Бог отвечает за рост. Но кто-то должен сеять. Библиотечное служение – это прекрасно, книгоноша – это хорошо. Но я хочу еще обратить внимание, вот у нас есть несколько месяцев теплого времени в году, когда можно, ну, усилить служение благовестия. Вот как мы проводили в Прокопьевске. Группа музыкантов, хорошее пение, и идти туда, где люди, в массы. К нам не люди, люди не идут в дом молитвенный, давайте мы пойдем. Вечером люди в парке, где-то набережные есть, там берег реки, там люди отдыхают. А какое мне больше всего нравится благовестие среди многоэтажных домов. Если будет возможность, вечером я, может, 2-3 минутки покажу. Вот в течение прошлого месяца мы проводили такое благовестие у нас на Кавказе. И в сентябре месяце у нас поездка на Приволжье, Татарстан, там вот Чувашия, Мариэль, Удмуртия, вот туда мы поедем тоже. В основном это будет среди домов. Вечером люди сидят уже. Вот я прихожу во двор, и мне кажется, они нас ждут. Они нас ждут. И вот прежде чем придет группа, я прихожу туда, там сидят мамочки с детками, там пожилые люди сидят. Иногда мужчины в шахматы играют за столом. Они сидят, просто отдыхают. Им нечего делать. И я прихожу, добрый вечер, добрый вечер. Вы знаете, меня зовут Петр, у меня есть группа музыкантов. Сегодня вечером мы будем где-то играть. У нас такая, ну знаете, благотворительная акция. Бесплатно, просто. Хорошая музыка, пение. Если вы не против, мы к вам во двор придем. Если мы вам мешаем, мы пойдем в другой двор. Мне на протяжении нескольких лет ни один человек не сказал, уходите, не надо. Все говорят, конечно, конечно. А сколько мы должны? Бесплатно. О, бесплатно, приходите. Конечно, можно. И я сказал, вот 7:30 вечером мы с группой моей приедем. Вы, пожалуйста, скажите всем вот соседям, позвоните. Вы можете табуреточки выносить, садитесь мы. И когда мы приезжаем, нас уже ждут. Нас уже ждут люди. Друзья, прекрасное благовестие. Как люди слушают. В городе Кисловодск мы проводили благовестие. Вот так люди собрались, остановились в парк это был. Там очень много людей, огромная территория парк. Остановились, слушают. Для кого-то, когда услышали Бог, Иисус Христос, кто-то кричит, это пропаганда уходит. А кто-то встал и стоит. Мы закончили благовестие, одна женщина с двумя детками подходит. Я заметил, она простояла 1.5 часа. Подходит и говорит, кто вы? Откуда? Вы что, ангелы с неба? Я в жизни такого не слышала. И я смотрю на нее настолько искренне. Нам кажется, ну мы спели, там рассказали, иногда даже мы переживаем, боимся. А люди воспринимают, вы ангелы с неба. Вы такое нам сказали сегодня. Мне одна сестра говорит, Петр, вот я там работаю, дома убираю в микрорайоне. Как мне тяжело благовествовать среди людей. А я ей говорю, сестра Тая, а сегодня мы у них во дворе благовестие будем проводить. Как раз вот назначили, в этом дворе. Как хорошо, я сейчас буду звонить, ну, тем, у кого я работаю, чтобы они вышли, послушали. И вот мы приезжаем в этот двор, а там, знаете, друзья, ну, как будто приготовленное место. Вот такая сцена, такая улитка. Скамейки, ну, ее называют еще агитплощадка. И многоэтажные дома. И там иногда мероприятия проводят. Казаки поют там или еще что-нибудь. Вот. Ну, мы решили это место для благовестия. Приезжаю я с группой друзей своих, с музыкантами. Смотрю, а там на скамейках народу столько сидит. Думаю, как хорошо, сколько людей уже собрались. Хотя мы не предупреждали никого в этом дворе. Ближе подъезжаю, смотрю, мэр города проводит собрание. А, ты думаю, откуда ты взялся? Вот, вечер не такой длинный, и он здесь проводит собрание. Я так остановился, смотрю, а люди встают, кричат что-то, кому-то там дорогу не сделали, кому-то там воду не провели. Ну, в общем, там решают вопросы такие социальные. Вот, а он что-то им обещает, они ему не верят, и он такой, ну, с пеной у рта доказывает. Думаю, какое благовестие здесь. А мне говорят, давай переедем в соседний двор, куда-нибудь, вот, время идет. А у меня так на сердце, ну мы же молились, тут я еще пообещал, что мы здесь будем, сестра там позвонила. Я говорю, подождите, может сейчас закончат, вот только закончат, мы берем скрипочки, гитару в руки и сразу выходим, чтобы люди видели, что музыканты. И знаете, мы минут 20 подождали, и я смотрю, люди встают уходить, и я говорю, быстрее, давайте быстрее, на сцену выходите с инструментами, чтобы видели. И еще не успели разойтись, еще мэр города здесь стоит, и мы уже поднимаемся со скрипочками, тут аппаратуру тащим. А мэр смотрит, а вы что, играть тут будете? Я говорю, да, мы музыканты, у нас здесь запланирован вечер, сейчас будем играть. Ребята, пойте, играйте, они такие злые, все, вы им пойте, чтобы они добрее стали. И он нам руку жмет, и он нам желает добра. А люди смотрят, ты смотри, концерт у него тут запрограммирован, и сели. И знаете, такое благовестие прошло. А я потом сижу и думаю, как мы иногда боимся, как мы переживаем. Но ведь Бог заинтересован в этом. И вот даже в дерзновенных таких вот, ну, выходах в город, туда, где масса людей, ну разве это Богу не угодно? Я вот сколько лет уже мы занимаемся этим служением, в теплое время года, используем для такого благовестия. И всякий раз я убеждаюсь, Господи, сколько у Тебя милости. Вот знаете, иногда мы... Ну, куда-то едем, ну, к примеру, отдыхать. Ну, допустим, на рыбалку вырвались. И мы думаем, Господь с нами? А вот когда мы идем на благовестие, Господь говорит, я с вами 100%. Идите, проповедуйте, и все я с вами. Ну, как можно сомневаться в милости, в благодати Божией? Как можно сомневаться? Сестра мне потом говорит, Петр, после этого благовестия, как хорошо проповедовать, как люди были, люди слышали, так им все понравилось, так хорошо теперь благовествовать. Однажды мы спланировали благовестие, город Армавир, договорились, там местные ждут нас уже, все. И вот мы уже едем туда, и такое небо, тучи. Я звоню туда, Андрей, дождь у вас? Дождь. И я смотрю телефон, сводка погоды. Дождь, и там дождь. И вот рядышком город Белореченск. А там переменная облачность без осадков. И я звоню туда пресвитеру. Брат Володя, вот так и так. Там дождь идет. И такое небо. А если мы к вам завернем, вы сможете своих друзей позвать с библиотечкой своей, чтобы они могли раздать? Да, конечно, приезжайте. И мы поворачиваем через несколько полчаса там, и мы уже в городе Белореченск. Заехали в город. Я так посмотрел. Массивы большие, девятиэтажные дома, хороший двор. Мы вышли так и смотрим, где поставить аппаратуру. Но всегда есть такие там сторожа, пожилая женщина. Вы что тут у нас хотите строить, что ли? Пожилая женщина. Да не, говорю, группа музыкантов, мы хотим сыграть. А, да, у нас уже играли, вот здесь, вот, пожалуйста, пожалуйста. Все, уже разрешение получили, тут у нас уже свои люди есть. Вот я и говорю, вы идите, скажите там своим всем, что музыканты приедут, вот будет здесь. Ну, хорошо. Друзья, мы провели там благовестие, раздали литературу. У меня иногда спрашивают, а покаяния были? Я говорю, нет, покаяния не было. Знаете, друзья, мы иногда не видим. Мы же не видим. Вот мы сыграли, свернулись, побеседовали с людьми, музыку свернули и уезжаем. А что дальше? А через неделю братья наши пошли в зону, это детская колония. Они никак не могли туда зайти. Разрешение, разрешение. И это они решили еще раз. И вот они пришли к начальнику зоны и говорят, разрешите нам, мы хотим прийти, спеть, о Боге рассказать. А он им говорит, а, я видел вас. Вы там в девятиэтажке, он как раз там живет. Вы там играли, пели, я видел тебя. И на одного из братьев показывает. Мне, говорит, очень понравилось. Заходите, можно. Можно. Вы знаете, друзья, вот сколько у Бога есть путей повернуть туда или туда, направить именно туда, потому что у Бога есть свои планы. Мне всегда вот мысль такая. Вот мы зашли в микрорайон. Прежде поговорили с людьми, договорились, получили разрешение. И вот теперь мы включаем музыку, начинаем играть, люди сходятся, сходятся. Открываются окна, балконы. В каждой квартире, даже кто не выйдет, в каждой квартире прекрасно слышно. И я думаю, кто-то лежит на постели и умирает. Ведь такое же реально может быть. И никто не знает, и никто к нему не придет. А здесь он лежит и слышит, что ему нужно сделать, чтобы покаяться и получить прощение. Проповедовали покаяние. Апостол Павел говорит, проповедовать благодать. Евангелие благодати Божией. В наш молитвенный дом, смотрю, появился новый человек, пожилая женщина. А приезжает она с сыном своим, а сын хорошо знакомый, даже немножко родственник. Примерно чуть помоложе меня, он или моего возраста, но он неверующий человек. В церковь иногда приезжал, но не каялся никогда. И вот он решил привести маму свою. А мама его учительницей проработала всю жизнь свою. Ну и решила на праздник Пасхи приехать в дом молитвы. Ей понравилось. И иногда на праздники, то на Рождество, то на Пасху, то Новый год, смотрю, она появляется. И вот однажды этот человек, его зовут Александр, звонит мне. «Петр, моя мама тяжело заболела. У нее рак легких. Похоже, она скоро умрет. Ты не мог бы побеседовать?» Я приезжаю к нему, и с ним на его машине мы едем к маме. И вот я захожу в квартиру, лежит на диване женщина, тяжело дышит. Александр, сын ее, сел на кухне в другой комнате. Ну, я так зашел, здравствуйте, здравствуйте. Думаю, с чего начать разговор? Я понимаю, что она на днях умрет. И у меня есть Евангелие благодати, Евангелие покаяния. Как начать? Готова ли она принять? Я говорю ей, наверное, вы давно ремонт делали в доме. Она смотрит на меня и говорит, к чему мне все это? Я умираю. А, ну, думаю, все, значит, готово. Можно говорить. И мы беседовали. Ее больше ничего не интересовало. Ее интересовало только весть о спасении. Я ей рассказал о прощении грехов через жертву Христа, о покаянии. Я говорю, вы можете помолиться? Да. Я говорю, давайте помолимся. Я стал на колени, она пытается сползти с дивана. Я говорю, ну вы так, лежа. Нет, я перед Богом на колени. Еле сползла, она молилась. Я думал, она умрет на коленях. Она задыхалась, плакала и просила прощения. Потом мы помогли ей лечь на постель. Я ее укрепил, что Бог простил в вере, что Бог простил вам все. И вот мы теперь с сыном едем обратно. Он молчит, а потом говорит, «И ты думаешь, мою мать Бог простил?» Я говорю, «Конечно, простил». «И что, она на небе будет?» Я говорю, «Конечно, на небе». «А ты знаешь ее жизнь?» Я говорю, «Не знаю и знать не хочу». «Бог ее простил, Бог же знает». «Ну, давай тогда я помолюсь. Господи, прости меня. Меня Бог простил?» «А тебя, говорю, не простил». «Как не простил? А какая разница?» Я говорю, «Разница большая. Ты слышал, как мать каялась?» Ты слышал, как она признавала себя грешником? Ее Бог простил, а тебе нужно, вот как мать, просить у Бога прощения. И тебя тоже Бог простит. Друзья, удивительная Божья благодать. Несите, скажите. У нас в руках вот такой подарок Божий. Может, мы думаем, кому? Кому? Да к тем, кто ее не заслужил. Эту благодать. Вот Бог ее являет на деле тем, кто ее не заслужил. Друзья, в городе Ейск мы тоже решили провести благовестие. Ну, надо, спланировано было каждый вечер в других местах. И вот мы приезжаем в город. Парк. Очень много людей. Курортный город. Но я так посмотрел, думаю, не будем заходить в парк. Мы станем на пятачке около парка. Вот здесь, на этом месте. Все равно люди туда и обратно идут все через этот пятачок. И начали играть, музыка играть. Люди остановились, собираются, слушают. И так хорошо идет служение. Вот там пресвитер Денис, он тоже участвует. И так вот где-то с полчаса уже идет служение. И брат наклоняется, говорит, вот бы изюминку сейчас какую-нибудь. Не знаю, что он имел в виду, что ему за изюминка надо. И тут из ворот парка выкатывается килограмм на 120 изюминка. Мужчина такой подходит и начинает выдергивать провода. Я ему говорю, мужчина, вы что себе позволяете? Я здесь плачу за каждый сантиметр. Все мое это. Вы кто вам разрешил? И я, значит, включаю опять. Он опять выдергивает. И так ведет себя дерзко. Ну, тут Денис подошел, его за руку. Говорит, Петр, продолжайте. Я с ним поговорю сам. А какое там? Он, ну, у нас автономное питание, аккумулятор стоит. Он выдергивает клеммы, отключает. Мы включаем, он отключает. Я думаю, откуда ты взялся, Миша? Мешаешь нам проводить служение. Вот. Тут он еще вообще дерзко стал себя вести. Ударил одного брата, ударил другого. Он подвыпивший был. Ну и Денис говорит: дорогие жители города, обращается, человек пьяный, без документов, вызовите, пожалуйста, милицию. Вот, я думаю, слушай, мы думаем, хоть бы они не приехали, а он сам вызывает милицию. И правда, появляется милиция. Я смотрю, так подходят, они смотрят, тут толпа людей. Он нам такую услугу оказал, он столько людей собрал, когда выдергал провода, драку начал вот такую. Ну, в смысле, с одной стороны, мы-то его не трогали. Вот. Людей собралось. Милиция пришли, они быстро поняли, а еще люди подсказали, вон он. Они раз его забрали, в машину и увезли. Вот. И мы продолжаем дальше служение. Через полчаса он появляется, как агнец такой, кроткий. Простите, пожалуйста, вы обо мне нигде не рассказываете. Ну, погорячился. Да ладно, прощаем. Ты не представляешь, какую-то нам услугу оказал. Сколько людей собралось. Друзья, и вот Бог... Ну, кажется, ударили, кажется, вот мешают. Ой, как плохо. Но мы же не видим конечный результат. И когда вот такая толпа людей собралась, вот, мы говорим: дорогие слушатели, гости, жители города, вот там и показываем. Примерно 100 метров от нас стоит столик библиотечный. Вот там наша литература. В издательстве «Христианин» отпечатали для вас трактаты, Евангелие. Кто желает, пожалуйста, вы можете взять. Друзья, как в перестроечные времена, люди ринулись туда, разобрали моментально несколько ящиков, все моментально разобрали. А мы иногда говорим: у людей нет жажды, они не хотят. Братья и сестры, было бы у нас желание, и у людей появится желание. Было бы у нас желание вот эту благодать Божию, вот этот подарок оценить, как апостол Павел. Он говорит: я ничем не дорожу, даже жизнью моею. Лишь бы проповедовать Евангелие благодати. И Бог всегда найдет тех, которые ищут это Евангелие благодати. Я сказал, что проповедовать – это тоже благодать Божия. Вот мы в этом году, когда наступило время очередного выезда, у меня было переживание. Ну, группа небольшая, музыкантов, нас 8 человек. Мы садимся в один автобус и едем по маршруту. 8 человек – это не так много. Если один из этой группы отсутствует, это очень заметно уже. А тут у меня как раз муж и жена в группе были. В прошлом году вот участвовали, а в этом году у них только перед поездкой родился ребеночек. И ребеночек родился очень трудно, неблагополучно, в реанимации пролежал почти месяц. Ребенок пролежал в реанимации сразу же. Вот. И я переживал, думаю, смогут поехать. И я уже этому брату говорю: Андрей, так осторожно. Ну, жена понятна. Андрей, а ты сможешь поехать? Дядь Петя, смогу. Ну, думаю, слава Богу. А он мне говорит: дядь Петя, а можно и жена моя поедет? Я говорю: как? Только неделю, как ребенок с реанимацией, вот, ему там чуть больше месяца от роду. Как он поедет? Как вы поедете? И вместо того, чтобы, я как бы уговаривал, может, сможете... Он с таким переживанием: дядь Петя, вы не переживайте, мы за свой счет поедем, мы своей машиной, вот у нас кондиционер в машине, у нас жара ужасная, у нас кондиционер, мы няньку берем, у нас все с собой, мы вам не помешаем, можно и жена моя поедет? Да можно, конечно. Думаю, как, можно, конечно. Братья, сестры, 2 недели из города в город, днем в парках, вечером в микрорайонах мы проводили служение, и эта парочка молодая участвовали. Абсолютно ребенок нам не мешал. Сейчас он здоровенький, растет, все хорошо. Это было прошлый месяц. Вот. И я подумал, оказывается, кто не хочет, тот ищет причины. А кто хочет участвовать в благовестии, тот ищет возможности. Абсолютно не существует причины, препятствий. Было бы только желание. Было бы только желание. Это благодать Божия. У нас недавно с братьями был разговор, как помогать семьям миссионеров, которые в крайней нужде находятся. Но нет возможности подремонтировать домик, усадьбу, может быть. Вот мы так поговорили. А потом у нас было семейное общение на Кавказе, лагерь, семейное общение. Где-то человек 800, наверное, было вот, человек в семейном лагере. И я там сказал: братья, я понимаю, что у вас семьи, вы озабочены делами, работой, кто-то дома свои строит, но вот есть такая нужда. Вот у меня есть несколько адресов, где живут миссионеры, и они нуждаются в том, чтобы им подремонтировать дом, утеплить этот дом, вот пообщаться где-то. Для этого нужно время, ваш инструмент, вы сами и ваши средства. Если кто желает поехать, вот у меня есть адреса, пожалуйста, вы ко мне после собрания подойдите. Братья и сестры, вот на сегодняшний день у меня 5 групп. 5 групп, 5 машин, автобусов, которые готовы поехать, куда скажешь. Ближайшая точка от нашего города до семьи миссионера – 2300 километров. Это абсолютно никого не смущает. Это ближайшая точка. Из этой группы 2 брата мне еще сказали: «Дядя Петя, мы вот там, ну, я поговорил со своими друзьями. Мы готовы сами, у нас есть транспорт, мы соберем деньги, вы только дайте нам адрес, куда поехать, и мы вот со своими друзьями сами поедем». Я думаю, это тоже благодать Божия. И как хорошо, что в наше время среди вот такой заботы и суеты есть люди, которые готовы сегодня откликнуться и куда угодно поехать, чтобы потрудиться, послужить, попроповедовать и помочь. Это тоже благодать Божия. Братья и сестры, я хочу теперь немножко сказать о Евангелии покаяния. Апостол Павел в первом послании Тимофею пишет такие слова. Я прочитаю их. Первое послание Тимофея, 1 глава, с 12 стиха. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение. Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к вечной жизни». Бывший гонитель, хулитель Церкви Божией Савл, который потом стал и имя другое, апостол Павел, он говорит: «Я самый первый грешник». И вот на мне, он говорит, Господь показал пример долготерпения, любви, милости, благости своей, чтобы потом все, кто столкнется с проблемой, меня Бог простит или не простит, чтобы они все знали, богатство благодати Божией простит, простит. Они пошли и проповедовали покаяние. Я был в лагере, у нас молодежный лагерь, 1200 человек молодежи присутствовало. И вот был призыв к покаянию. Один день выходили на покаяние, потом второй день был, а потом пошли записки. Сколько раз можно каяться? Я уже каялась или каялся 5, 7, кто-то пишет 12 раз. В жизни моей на короткое время как этой перемены, а потом все возвращается к старому. Я потерял или потерял всякую надежду, у меня отчаяние. Что делать дальше? Что, опять выходить каяться? Друзья, я читал эти записки, собирал, а потом вышел вот так и говорю: «Дорогая молодежь, скажите, пожалуйста, а какая разница между первым покаянием, которое вы хорошо помните, когда Бог вам простил грехи, когда ваше сердце наполнилось ликованием, счастьем, вот свобода от вины, это было первое покаяние, первая любовь, а теперь вы идете 12-й раз каяться». Скажите, пожалуйста, вот шествие 12-й раз сюда, это позорное шествие? Это что, такая вот, ну, безвыходная ситуация? И человек идет и думает: ну надо же, какой позор, 12-й раз. Как я вот лицом в грязь ударил? И мне кажется, он, когда идет, переживает больше не о грехах, которые нагрешил, а о том, что он так плохо выглядит в глазах молодежи. Друзья, но ведь и первый, и 12-й раз Божья благодать готова простить. Точно так, как и первый раз. Ведь для нас это сюда не позорное шествие, выходить на покаяние, а привилегия, которую Бог нам дал возможность каяться. Ведь это же наше счастье, это наша привилегия, это Евангелие покаяния мне и вам, когда мы грешим и прощаем. Жить и совсем не грешить – это прекрасно. Но если у нас не получается, и это Бог знает, Он нам дал подарок – покаяние. Молись, проси прощения, и Бог тебя простит. Знаете, друзья, вот если бы я спросил сегодня, я не буду спрашивать, но если бы спросил, братья и сестры, кто готов сейчас к восхищению? Поднимите руки. Ну, знаете как, может быть. Ну, кто-то резко поднял бы, кто-то чуть-чуть, а кто-то и большинство. Вот так вот внутренне посмотрели бы назад. Так, а как я прожил сегодня утро? А вчера, позавчера? Ой, не знаю, что и сказать. Братья и сестры, ведь восхищение, чистота сердца, это же совсем не то, что... Как я прожил вчера? Нам так хочется строить наши отношения с Богом на основании собственных дел. А Бог не согласен. Он не согласен с нами иметь отношения на основании наших дел, личных, заслуг. И даже самые лучшие наши дела, они не настолько хороши, чтобы Бог сказал: «Молодец, ты готов к восхищению». А вот Евангелие благодати или Евангелие покаяния, оно и заключается в том, что Бог на нас смотрит через жертву Иисуса Христа. Вот в чем благодать Божия. Он готов нас прощать и миловать. И еще знаете что? Вот когда у нас чувство вины, оно никогда не даст возможность любить Бога. Чувство вины никогда не даст возможность служить Богу от всего сердца. Никогда. А когда нас Бог прощает и снимает вину, и тогда мы служим Богу не за Царство Небесное, не из-за страха в ад попасть. Любовь – двигатель нашего служения. Поэтому, друзья, Евангелие благодати Божией и Евангелие покаяния – это чудеснейший подарок. Лучшего ничего Бог предложить и не может. Да и нету ничего лучше, когда Бог прощать готов нас, как первый раз – так и 15-й раз, прощать нам грехи наши и обращать внимание на благодать Божию. И вот это состояние прощения, отсутствие вины, оно дает нам возможность расти, подняться. Друзья, что может быть прекраснее? Я буду заканчивать проповедь свою, и мы будем молиться. Друзья, кому дает Бог благодать? Иаков пишет, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это 4 глава, 6 стих. Друзья, чувство гордости, мы можем не признаваться в нем, но оно живет в человеке. Это ветхая природа, и гордость там обязательно есть. Я слышал одну проповедь в христианский лагерь, ну, детки, подростки там, и вот один мальчик особенно отличался. Проповедь слышал, и там этот пример. Так он был послушный, такой старательный. Если что-то поручат, сделает исключительно хорошо. Но у него был один такой вот недостаток или порок. Все, что сделает хорошо, он потом добавлял. Так-то вот, учитесь. И вот брат-служитель обратил внимание и позвал его в палаточку, и побеседовал с ним. Говорит, ну вот все хорошо, тебе можно ставить в пример. Но вот гордость, она тебя погубит, понимаешь? Тебе нужно это дело оставить, нужно покаяться перед ним. Да, да, я сознаю, вот они помолились, он попросил прощения. Все. Выходят из палаточки, и брат говорит, надо объявлять на обед уже время. Берет мегафон, а этот мальчик говорит, дядя Вова, а можно я объявлю? Да можно, конечно. Он берет мегафон и объявляет. И так хорошо у него складно получилось, он объявил, выключает мегафон, ставит его и говорит, дядя Вова, так-то вот, учитесь. А потом, и заплакал, и заплакал. Вот так, друзья, внутри нас живет то, что так трудно побороть. Оно преследует, и нам так хочется благодать Божию, а плоть мешает. Буквально вот неделю назад мы сидим, братья, на скамеечке, служители перед нами вот, ну, в лагере. И брат рассказывает. Говорит, ты знаешь, меня рукоположили, а через неделю я был в другой церкви. И со мной была мама моя. А говорит, моя мама – это лучший вот контролер моих слов, лучший критик моей проповеди. Ну, она женщина с образованием и такая мыслящая очень. И говорит, она мне всегда скажет с любовью, ну, мама, подскажет, поправит. И вот говорит, я проповедую. Неделю назад, как меня рукоположили. И я говорю, проповедь, и в своей проповеди говорю фразу. И я говорю, дорогие друзья, этот брат, о котором он рассказывает, он тоже служитель. И потом на маму глядь, а мама качает головой. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, ты же сказал, что я служитель. А тот брат, он тоже служитель. Вы ж, мол, обратите внимание. И мама, ай-яй-яй-яй-яй. Неделю назад рукоположили, и уже надо... И он говорит, я удивляюсь. Ну, в церкви мы выбираем кого на служение? Лучших же, да? Духовно уже зрелых. Но и у нас тоже преследуют без конца вот эти мысли. Тоже через плоть дьявол преследует. Но ты ж не забудь. Поэтому апостол Павел пишет послание Коринфянам. Боюсь, чтобы о мне не подумали ничего больше. Друзья, мне кажется, нам иногда наоборот хочется, чтобы подумали. И в проповеди цитату какую-нибудь сказать, чтобы люди думали, ну надо же, а? Вот в такой-то книге так-то... А спроси, слушай, а ты эту книгу читал? Не, не читал. Ну, чтобы видели, чтобы слышали. Ну вот везде. А Слово Божие говорит, гордым Бог противится, а смиренным дает благодать. То мы гордимся, то мы боимся. И везде вот дело плоти. Она предлагает нам услуги свои. Друзья, благодать присуща смиренным. Я расскажу последний пример, и мы помолимся. Это было в этом году с группой музыкантов. Нам разрешили проповедовать на зоне. Зона строгого режима, мужчины. И вот когда мы зашли уже, там помещение такое специальное, расположились музыканты, мы готовы, и стали заводить заключенных. И вот они заходят, мужчины, все такие разные, но у всех одинаковая одежда, бирочки такие с надписями. И вот они заходят, заходят, и вдруг я смотрю, заходит молодой человек, все ну, в брюках и в пижамах таких вот, жакеты, а он в шортах. Один из всех так выделяется, татуировка на руках, на ногах, все. И вот в этом, на этой зоне и пожизненное заключение сидели, и вот их из камер в одну комнату надзиратели, а ему ж нужно со всеми переговорить, успеть. И он сел на первую скамейку, мы начали служение, а он разговаривает, а он смеется, а он мешает. И видно по заключенным, что они недовольны, что он не дает слушать. Но никто ничего не может ему сказать. Похоже, он так и смотрящих, и старших там. И я уже взмолился, Господи, ну помоги нам, помоги. И вот там на несколько секунд замолчит, только начинаем, а он опять. И уже час прошел, и уже нам нужно заключение делать, служение, призыв к покаянию, там строго по времени нам дали время. Вот. А ну, как будто бы не подготовили людей, и он мешает. И я взмолился, Господи, пожалуйста, помоги. Я встал и говорю, ребята, вот как нужно относиться к человеку, который за вас заступился, за вас выручил вас крепко и даже жизнь отдал. Ну, естественно, взаимно. Я говорю, да, вот есть такой человек, который за нас всех заступился. Вот никто не заступился, сын мэра города, никто своего сына вместо вас сюда не отправил сидеть. Вы каждый за свое преступление сидите. А вот есть один, который за всех заступился. И смотрю, он насторожился. Я говорю, вы привыкли к этому имени. Это имя Иисус Христос. Он опять начал. А я продолжаю дальше. Я говорю, Иисус Христос. Знаете, Он планировал наше спасение. И Он медленно шел к этому. Вот так в страданиях, с болью шел. И вот представьте себе, вот растет дерево. Бог его поливает, солнышком светит, растет дерево. И Бог знает, что из этого дерева сделают крест. Да если бы, вот в моем поместье много деревьев, и если бы я знал, что мой сын с разгону на велосипеде врежется вот в это дерево, если бы я знал заранее, да я бы его спилил. Сегодня же спилил бы, чтобы мой сын не ударился. А Бог растит дерево, из которого крест сделают. Сыночек, это для тебя. Какой-то кузнец гвозди кует. И Бог знает, что вот этими гвоздями сыну пробьют руки и повесят на этом кресте. Да я бы сделал все возможное, чтобы кузнец в этот день не вышел на работу, чтобы не было этих гвоздей. А Бог дает ему сил, давай, делай гвозди для моего сына. И вот так медленно готовил, чтобы вместо нас Божий Сын умер на кресте, чтобы наши грехи распял там. Ваши грехи, говорю, и мои. Это жертва заступничества. И Божий Сын удовлетворил суд Божий, справедливость. И нам Бог предлагает благодать, прощение в покаянии. И дальше. Он то помешает, то нет, дальше. А потом говорю, кто желает покаяться? Проходите, пожалуйста. У нас осталось несколько минут. Проходите для покаяния. Давайте встанем. И мы встали все. И смотрю, выходит один молодой человек, становится на колени и плачет, рыдает. Господи, за свои 24 года нет такого греха, который я не сделал. Прости меня. А этот разговаривает, шумит, вот, что-то говорит. Помолился. Второй выходит, становится на колени. Тоже молится. Вы знаете, плач. Я плакал, стоял на коленях. Многие мужчины прятали слезы. Вот. А слышу, то замолчит, то говорит. И потом, ну еще 5 человек покаялось в этот день. Я так глянул на него. Я смотрю, он то бледнеет, то краснеет. Он страшно переживает, этот человек молодой. И я понял, что Бог ему говорит, ну иди, склоняйся, становись на колени. Ты сейчас можешь получить прощение. И он переборол себя. Он благодать Божию оттолкнул, опять заговорил, засмеялся. И в этот момент, друзья, я получил откровение. Я понял, за что Бог будет судить людей. Не за то, что какой-то грех сделали. Не за то. Бог наши грехи телом своим вознес на крест. Во втором послании Фессалоникийцев там написано, за то, что не приняли слово истины любви для своего спасения. Знаете, друзья, вот меня всю жизнь преследовала мысль, я столько нагрешил, меня Бог простит или нет? Оказывается, Бог давно грехи наши на крест повесил. И то, что мы грешим, есть источник покаяния, прощения. А вот если мы не приняли слово любви истины для своего спасения, которое нам Бог предлагает и сегодня, благодатью своей, вот за это Бог скажет, ты отверг меня, ты отверг сына моего, ты отверг его жертву, его смерть. Вот за это ты будешь судим, вечно наказан. Сейчас мы будем молиться. И, как уже говорили, будет призыв к покаянию. Братья, сестры, дорогие друзья, слушатели, может, кто-то не имеет сегодня мира в сердце. Кто сегодня переживает и думает, простит меня Бог или нет? У Бога столько благодати, что Он готов простить всякий грех. А если ты уже каялся 3, 5 и 7 раз, но тебя осуждает совесть и мучит, сегодня есть место для тебя сказать короткие слова: «Господь, прости меня, очисти душу мою». И Он с радостью простит. Это Евангелие благодати Божией. Если сегодня есть у нас человек, который еще не каялся, и погибший грешник, вам в первую очередь возможность пройти сюда, склониться перед Богом и попросить прощения. Аминь.